«Юная миледи», — вновь улыбнулся я ей мягко, но крепко схватил ту за плечи. Лишь когда схватил ее, удосужился рассмотреть полноценно. В прошлом обстановка немного не располагала к этому, что при первой встрече, что при последующих, я был занят другими делами и, в принципе, нервничал. А сейчас, сжимая в руке ее выступающую часть, жадно и смачно изучал ее тело. Итак, сантиметр за сантиметром, поцелуй за поцелуем, как-то неожиданно с нее пропала верхняя одежда, да и в целом наша юная леди абсолютно не сопротивлялась. Все-таки я был прав, она любила Краулера. Правда, у меня для нее плохие новости. Больше своего возлюбленного она не увидит, но и до конца не узнает, что с ним произошло. Для нее он все еще будет жив, однако где-то там, далеко и без нее, поскольку после шикарного времяпрепровождения я удалился в сторону руин цитадели Стуржа. Почему я так поступил и зачем девушке, естественно, рассказывать не стал. Может, они о чем-то и догадаются, но к тому времени мне будет уже пофиг. Я избавился от всех, ушел далеко и, перевоплотившись в свой первоначальный облик, побежал вперед. Продвигаться было сложно, заболоченная земля действительно к этому не располагала. И если так подумать, то любой, кто будет идти по этой заболоченной местности, станет легкой добычей. Поэтому зловещее спокойствие защитников разрушенной цитадели я осознавал, и тем больнее для всех нас сказалось наше поражение. Каким-то образом войска смогли обойти все эти топи и переправиться на тот берег, оставшись при этом незамеченными. Понятно, что в топи никто не лез, их просто-напросто обошли. Но они, разве об этом не думали, защитники Стуржи? Я в это не верю. Что-то тут нечисто, и с этим, возможно, придется мне разбираться. Обходя кочку за кочкой, приближаясь к самой реке, я приходил в себя, успокаивался и думал, как вообще до этого дошло и что теперь делать. По сути, я начинал все с нуля. Снова нужно искать город, снова осваиваться там, возвращаться к профессии травника. Однако теперь я боец третьего ранга. Быть может, удастся все организовать куда лучше, а может и место повыше себе выбью. Кто его знает. Однако я действительно начинал абсолютно все сначала. Карда, Ассур, Бессер и еще бесчисленное множество людей, убитых ни за что, просто так, веселья ради. И я в этом зачинщикам помогал. Все это заставляло грустить, наводило на плохие мысли и в целом мешало жить. Наверное, люди, у которых спит совесть, сами спят отменно, а вот свою придушить я не мог. Чувствовал, что мое дело еще не закончено. Пока я не отомщу, не успокоюсь. Дойдя до реки, неожиданно открыл игровое окно, оно меня удивило и даже порадовало. Поздравляем, вы завершили сюжет первого акта на секретную концовку. Уровень выполнения 100%. Вы получили звание «Непокоренный». Это звание доказывает то, что вы остались верны своим принципам и идеалам даже в самые неоднозначные и сложные дни своей жизни, не сдались и не уступили место кому-то другому. Получено секретное задание «Отмщение за всех павших». Сложность миссии высочайшая. Условия выполнения: добиться краха царства Коринвейл, уничтожить всю его верхушку и покорить дворянство. Сразиться и уничтожить 5 бойцов 4 ранга. Сразиться и уничтожить 25 бойцов 3 ранга. Сразиться и уничтожить 500 бойцов 2 ранга. Обратить в бегство 2 армии. Завершить победой 3 военные кампании. Добиться высокого прогресса в войне. Ага, может, тебе еще чаю принести? Нормально ты условий понавыпускала, система недоделанная. Я только в 3 ранг возвысился, только-только сбежал из стана врага, а ты сразу. Пойди сделай то, сделай это, да и, в принципе, можешь всю страну разрушить. Да пошла ты нахрен, не буду я выполнять твою миссию. Хотя, с другой стороны, она просто огромная. Мне кажется, это не какая-то побочка, а цельная основная миссия на долгие и долгие годы. Тогда получается, у меня нет права на отказ, однако и рваться завершать ее я вообще не спешу. Мне бы до своих как минимум добраться, а как максимум, кстати, еще усилиться. Добираться до того берега вплавь оказалось той еще задачей. Не знаю, может быть, я место неправильное выбрал или река была слишком широкой, а может и течение у нее было быстрое, однако добрался я до границ королевства с потерями. Что можно было потерять, путешествуя одному? Ну, например, еще один свой облик. Побоявшись каких-нибудь подводных тварей, преобразился в самого слабого бойца и поплыл. Твари не нашел, однако умереть умер, выяснив при этом опытным путем, что когда у тебя заканчивается выносливость и ты неожиданно не стоишь на ногах, получается опасная и достаточно смертельная обстановочка. И вот я оказался на суше, дошел до знакомых мест, сразу вспомнил, что когда-то ходил по этим тропинкам, выискивая древорусов и полезные лесные травы. Ноги сами привели меня в стуржу, ну точнее, просто к обугленному холму. Тут действительно ничего не осталось. Редкие каменные монументы были свидетельством того, что здесь когда-то стояли кузня и печи. Все остальное было полностью в саже и углях. На земле валялись человеческие останки и следы поржавевшей, уже давным-давно выцветшей крови. Дошел я и до своего лагеря, но, к удивлению, он остался невредим. Приятно было видеть хоть что-то из прошлого неразрушенным. Однако много полезных товаров здесь я не нашел. Еда, лежавшая в кладовой, уже давно испортилась. Остались небольшие бутылки зелий, полезный топор, колчан со стрелами и самодельный лук. Я забрал все самое ценное и встал перед выбором. Было несколько непонятно, куда идти. Работая вместе с наемниками, я, естественно, их расспрашивал о близлежащих городах и селениях, где можно заработать и куда лучше переехать, если вдруг до этого дойдет. Предложений было множество, однако большинство ответов собиралось около двух крупных приграничных городов. Они уже были серьезными цитаделями, там было огромное количество воинов, и армия там жила и ждала того дня, когда сможет зарубиться с передовыми войсками царства Коринвейл. И тем не менее, север или юг, более холодный или жаркий климат, если вдруг я окажусь четко на экваторе, будет забавно. И все же я выбрал север. Сам с севера, после смерти не собираюсь изменять своим традициям. К тому же северный народ он такой, более благосклонный что ли. Сами подумайте. Зима, холод, суровые погодные условия. Волей-неволей, а проникаешься и желаешь помочь человеку, оказавшемуся в беде или просто в странстве. Возможно, ты просто добрый, а может быть, просто надеешься, что, когда сам окажешься в подобной ситуации, тебе помогут. Обоюдные соглашения, наше все. «Эй, старик, попутчика подберешь?» — крикнул я какому-то деду, что сидел на телеге и слабой хваткой держал вожжи. Лошадь уже достаточно старая, но до сих пор держащая форму, спокойной, размеренной походкой скакала по дороге в сторону крупного города. «Ну, садись, милый человек, куда путь держишь?» Дед, оказалось, и сам не был против подбросить кого-нибудь, заодно и поболтать. Про мой вид даже не заикнулся, лишь изредка косо на меня поглядывал, желая то ли спросить что-то, а может, просто было интересно поглядеть. Осмотрев сам себя, понял, что глядеть было на что, точнее, на мой рваный затасканный вид. Меня как будто вытащили прямо из центра боя или же просто из середины очень дальнего путешествия по таким дебрям, где не ступала нога человека. И все же старика это особо не заботило. Он не брезговал и тем более не упрекал меня в моем неряшливом виде. «В город крупный иду, новую жизнь искать». «И то верно», — прохрипел старик, вытирая свой лоб. «Наемник?» «Да, ясно. А я вот кожу везу тоже в город, на продажу». Примерно такими речами мы разбавляли монотонный звук колес, что перекатывались с кочки на кочку, подскакивали и стучали иногда по камням. Ехали мы недолго, однако за это время я успел прикорнуть и сам не заметил, как заснул. «Эй, уважаемый!» – растолкал меня в плечо дедуля. «Просыпайся, мы приехали». «Спасибо, отец!» – невзначай сказал я и пошарился по своим вещам. «Денег у меня немного, но думаю, в качестве благодарности это сойдет». В сжатой руке я протянул старику 5 медных монет, однако он не стал их брать. «То, что отвез великий Сангат, мне за доброе дело засчитает. А ты лучше, как время будет, в наше село загляни, там и работа для тебя найдется, и женушка». Подмигнул мне дед и, осмотревшись, указал немного вдаль. «Вон, видишь те черные точки? Это село мое. От этой реки туда отходит маленькая речушка. Мы ее старостью кличем. Там мост есть, мост добротный, наши молодцы деревенские сколотили. Пройдешь через него да и в наше село попадешь. Ну, а там обратись к кому угодно. Люди у нас добрые, все расскажут и покажут. Спасибо, обязательно загляну проведать и работу найти, и на девок ваших поглядеть. В этом городе, в принципе, все как в стурже. Есть отдельный вход для повозок, для всех остальных ворота другие, поменьше. В очереди стоять долго не пришлось, однако, когда пришла моя очередь, как всегда случился казус. Кто таков, наемник? Покажи жетон тогда. Вот блин, жетон, гребаный жетон гильдии наемников. Да чтоб его, а ведь сколько раз Карда мне говорил оформить его, А я все твердил ему, что не нужно, на кой мне это, чего ради 2 медные монеты экономить. Правду говорят, скупой платит дважды. Как бы сейчас из-за этого жетона не пришлось бы крупную сумму за вход выложить. Он был утерян, и причем очень давно. Ну, тогда плати за вход, как и все остальные. Сколько? 5 медных монет. В душе я горько усмехнулся. Вот и те самые 5 медных монет, которые я собирался отдать деду, а по итогу отдал стражнику. Реально заплатил дважды. Ну, а теперь все позади, я в городе. В достаточно большом и крупном городе. Цитадель Сторжа и в подметке не годится. Это место уже на вид раза в 4 больше. Глава 13.1. Первым делом расспросил местных о здешних местах, представляющих интерес. Тавернах, постоялых дворах, рынке, гильдии искателей приключений и военной заставе. Как выяснилось, в этом городе находилось по меньшей мере 4500 воинов. Именно воинов, не наемников и не стражников, а дружинников, каждый из которых был 2-го ранга, практически на пике. Наемников здесь было не так много, как в Стурже. Разумеется, я говорил про процентное соотношение, а не про количество. Здесь, как ни крути, наемников гораздо больше, просто потому что город крупнее. Однако задания, которые наемники выполняют, разительно отличаются. Здесь больше помощь в сборе урожая и добыча древесины, охрана и сопровождение повозок, помощь в разгрузке товаров и тому подобное. Задания больше мирные, боевых целей практически нет, поэтому и качество наемников значительно ниже. Большинство из них 1-го или 2-го начального ранга, но крепких 2-х рангов, тем более на пике, я не встречал. Все маломальски сильные люди записывались в войска. Подробнее я понял, что короткие боевые стычки с миндрами происходили с неделю назад, когда заградительный отряд королевства встретился лицом к лицу с разведывательным отрядом царства Коринвейл. Сейчас было как будто затишье перед бурей. Все прекрасно понимали, к чему идет дело, и готовились к битве. Все затихли и собирали войска. Однако где произойдет крупная битва, никто не знал. Предполагали лишь различные варианты, одним из которых был этот крупный пограничный город под названием Драувиль. Посетив практически все интересующие меня места, я пока не стал регистрироваться в гильдии наемников. Я хотел перед этим зайти в военную заставу, посмотреть, каким образом там нанимают рекрутов и какие условия. Кто знает, быть может, отношения между дружинниками и наемниками не такие, как в Стурже. Зайдя внутрь, я ощутил достаточно приятную атмосферу. Вполне себе свободное помещение с небогатой, но приятной отделкой пахло свежесрубленной сосной и цветами. На доске вместо объявлений висели зазывающие лозунги, представляющие различные блага, которые рекруты получат, если вступят в их ряды. На самом деле и в моем прошлом мире любая армия точно так же зазывала людей, после чего их прах развозили родным со стандартной припиской соболезнования и о том, как страна гордится этими погибшими. Вся эта мерзкая притворная лесть вызывала у меня лишь отвращение. Большинство стран были именно такими. Им даже не было важно, насколько человек подготовлен. Точно так же, как рыбак не спрашивает пойманную рыбу, хочет ли она на разделочную доску. Армии стран в моей прошлой жизни не особо церемонились с теми, кто в их сети попался. В принципе, здесь тоже ничего не изменилось. Пока я рассматривал окружение, невольно стал слушателем одного интересного диалога. Вошедшая немного позже меня женщина в латах подошла к человеку в обычной одежде и спросила, как 4-й заградительный отряд. От него не было вестей с самого утра. У них какое-то особое поручение или они пропадают сверх нормы? Скорее всего, у них случилась стычка с очередным разведывательным отрядом Коринвейла. Вчера командир 2-го заградительного отряда докладывал мне о том, что видел противника непосредственно вблизи от границы. А что насчет очередного отряда, который отправился к Стурже? Есть новости? Нет, мисс Карли, они пока еще не возвращались. К тому же всего полдня прошло. Вряд ли они за такое короткое время успели бы вернуться. Что, Карли? Стоять! Какая еще Карли? Карли, которая Карли? Я пошарил у себя по карманам и отыскал тот самый амулет семьи Карли, который получил еще очень давно. История этой семьи была известна мне гораздо глубже, чем кому-либо еще. Если это молодая девушка из семьи Карли, то скорее всего их дочь. Ты действительно из семьи Карли? Да, я Кристиана Карли. А ты кто? Знаешь моих предков? Знаю. И, к сожалению, их судьба совсем незавидная. Это все, что от них осталось. Прими мои соболезнования. Честно, Когда я протягивал этой женщине кулон их семьи, то как-то не особо задумывался, что, услышав такие неприятные известия, Кристиана, например, может разозлиться. Однако когда ее чересчур сильные руки схватили меня за ворот моей и так уже изорванной одежды и попытались приподнять вверх, я неожиданно осознал, какую ошибку совершил. «Что ты сказал? Ты кто такой? Откуда у тебя кулон моего отца?» Тело было поражено каким-то сильным проклятием, которое наложил на него тысячник Миндров. «Из-за этого, когда я встретил твоего отца в последний раз, он уже был мертвым внутри, а его изуродованная сущность ходила по мертвому полю, где валялось бесчисленное множество голых скелетов. Он ведь был наемником, как и я. Поэтому мы с ним встречались время от времени, вся его группа полегла. Да и по слухам, этот тысячник Миндров позарился на твою мать, из-за чего как раз таки и случилось то, что случилось. Этот кулон я снял с тела твоего мертвого отца. Тогда, что случилось со Стуржей?» Уже со слезами на глазах спросила меня девушка. «Разрушена полностью. Ночью на нас напало войско какого-то дворянина, притащившего с собой мага льда третьего ранга и невероятно сильного бойца четвертого ранга. Он не оставил от Стуржей камня на камне. Все погибли. Звонкий и очень болезненный удар по моей щеке прошелся ровно после того, как я закончил говорить. Девушка не удержалась и одарила меня своим ударом прямо в челюсть. Это было действительно больно, поскольку даже моя живучесть упала на 2 очка. Я и подумать не мог, что на нее эта новость произведет такой фурор, ведь с падения Стуржи уже прошло достаточно много времени. Расспрашивая местных, они отвечали, что знали о беде, приключившейся в маленькой цитадели, и что туда отправляли разведывательные отряды множество раз. Так почему она тогда так резко реагировала на все? Ах, подождите, я ведь только что сказал ей, что и мать, и отец ее мертвы. Не став ничего говорить, я просто проглотил эту пощечину с ударом и молча протянул ей кулон. Она с силой вырвала его из моих рук, затем отвернулась, побежав куда-то на 2-й этаж военной заставы, туда, куда обычному обывателю был путь заказан. Я не стал более здесь находиться. Нахрен надо, если честно. Возможно, не стоило так открыто говорить о подобных вещах, но, извините, такой я человек. Тем же вечером наконец-то зарегистрировался в гильдии наемников. Ох, какие были лица у проверяющих, когда они увидели в окне моего статуса 3-й ранг. Ранг с припиской «Арт непокоренный». Для меня уже не было новостью то, что ранг в этом мире – что-то вроде входного билета. Любой мог при точном рассмотрении другого определить его ранг, а при помощи особых предметов выяснить имя и звание. Звания были разные, и для каждого одно и то же звание имело разную величину. Если будешь грабить караваны, убивать мирных жителей и всячески нарушать закон, то получишь звание разбойника. Будешь охотиться и бороться против этих самых разбойников, получишь звание поборника справедливости. Ключевое в этом всем было то, что ты должен много и долго заниматься этим, одним и тем же, чтобы получить звание. У меня же приписка «Непокоренный» демонстрировала мое стремление и то, что даже при полном крахе я остался верен своим идеалам. Я так распинаюсь, как будто знаю цену такому званию. На самом деле нет. Да мне кажется, никто не знал, потому что все те, кто смотрел на мое звание, просто с удивленным выражением переводили взгляд на меня. Никакой конкретики я не услышал. Они все просто твердили, что подобное звание достаточно редко, любые звания достаточно редкие, а мое было редким среди редких. Время летит незаметно. С момента моего прихода в Драувилл прошло 2 дня. В этом городе я слегка заучил расположение улиц и мест. Драувилл – хороший город. В нем много горожан, здесь проживают целыми семьями, поэтому различные бизнесы процветают. И здесь, в отличие от цитадели Стуржа, продавались зелья, с одним маленьким исключением. Большая часть уходила на нужды армии и выкупалась по достаточно низкой цене. На рынок выходили зелья в меньшем масштабе и с более высокими ценами. Увидев обычную настойку на регенерацию, сравнил ее со своим аналогом. Абсолютно идентичное зелье. Только в Стурже я продавал за 3-4 медные монеты за штуку, а здесь цена варьировалась от 7 до 10 медных. Это очень много. Про зелья повышения характеристик и улучшения магии говорить не стоит, их цены огромные. И вот ведь парадокс, для меня такие высокие цены должны стать плюсом. Поскольку я тоже травник, то смогу продавать свои настойки по сниженным ценам и все равно получать огромную прибыль. Если бы было из чего, я днями напролет бегал вокруг Драувилля и смотрел различные места. Более северное направление, в моем понимании, должно было означать большое наличие хвойных лесов и обилие различных трав. Казалось бы, от цитадели Стуржей я ушел недалеко, но здесь просто равнина, здесь ничего нет, даже места под лагерь не нашлось. Драувиль – хороший и богатый город, но без тех перспектив, которые были в цитадели Стуржа. Вот ведь ирония. Тем временем, как я и думал, работа наемников здесь была направлена в мирное русло. Не было никаких рейдов, ни подземелий, ничего такого. И, наверное, это произвело на гильдию наемников фурор, что боец третьего ранга зарегистрировался у них. Доступных заданий каждый день завались, однако для меня нет ничего подходящего. Побегав по большому рынку, в принципе понял, у кого и в каких количествах я смогу закупать травы. И я бы выходил с небольшим приростом за каждую продажу, если бы у меня был специальный инвентарь места, где я мог бы изготавливать настойки. Итак, вначале придется арендовать помещение, покупать различную утварь, покупать травы и только после продавать готовые зелья. В таком случае я вложенные деньги отобью не скоро. К тому же у меня их и нет столько. Я ведь нищий. Забавно звучит. Я, боец третьего ранга, но настолько нищий, что даже не могу на одежду заработать. По итогу вывод напрашивался сам собой. Я ошибся с направлением и городом. Здесь множественные перспективы, но которые мне не подходят. Жаль, что оставаться в Стурже более нет никакого смысла, впрочем, как нет и самой Стуржи. Хотя там мой лагерь был достаточно внушительных размеров. Возможно, стоит на время перебраться туда, собрать как можно больше трав, приготовить зелья и принести их в Драувиль на продажу. Но господи, какая же это морока, я не хочу этим заниматься. Вдали показался конь, на нем верхом сидел наездник и держал за поводья. Отдаленное ржание коня отдавалось на подкорке моего сознания. Я сидел в траве и размышлял на тему того, как поступить дальше. Здесь нет абсолютно ничего, не вижу смысла оставаться. Однако конь, вопреки моим мыслям, остановился рядом со мной, и послышался довольно знакомый женский голос. «Вот ты где, я уже думала, врут». Не поняв прикола, я поднял голову и увидел Кристиану Карли. Спешившись, эта девушка в латах примерно лет 20 направилась ко мне. По идее, она вполне может сойти мне за ровесницу. Однако, вспоминая нашу прошлую встречу, с ней встречаться не особо хотелось. Не то, чтобы я считал ее плохой, просто сам чувствовал некую вину за то, что сделал в прошлый раз. Хотя, если так подумать, вернись я в прошлое, ничего бы не изменилось. Я по-прежнему сказал бы ей то, что и так сказал. Чего тебе? Я, конечно, все понимаю. Говорить подобное было грубо, но я посчитал это важным. Поэтому, если ты до сих пор держишь на меня злость и хочешь выкинуть какую-то подлянку, то, пожалуйста, остановись. Я не хочу конфликтов. Да нет, я просто, замялась Кристиана. Блин, какое тупое имя, можно я буду просто называть ее Кристиной? Спасибо. Держа в руке тот самый амулет, она слегка сжимала и теребила его, пока он висел на ее шее. Признаю, это было грубо с моей стороны. Просто это было так резко и больно в сердце. Нет, я знала, что такое может произойти, но, как выяснилось, не была к такому готова. Прости меня, я действительно в прошлый раз была не права. Извинения приняты, я не в обиде на тебя. Ты меня тоже прости. И если на этом все, то я, пожалуй, откланяюсь. В любом случае, скоро уйду из этого города. Думаю, эта встреча для нас будет последней. Что? Почему? Как-то непонятно и отстраненно спросила меня Кристина. Если тебе негде жить, то можешь расположиться у меня. Не нужно вот так сразу уходить из Драувиля. Все наладится здесь. Дай этому месту какое-то время. Ты же, как я понимаю, жил в Стурже, а теперь у тебя ничего нет. Ты можешь пожить у меня. Да, с чего такая щедрость? Считай это благодарностью. Ну, ладно, недоверчиво согласился я. Все равно ничего не понимаю. Хотя нет, я как раз таки все понимаю. Долбанное сарафанное радио уже возвестило весь город о том, что тут появился лошара третьего ранга. Все, наверное, думают, что я какая-то важная шишка и тому подобное. Иначе я просто не могу объяснить все эти странные события, которые происходят со мной за последнее время. Забравшись на коня, Кристина протянула мне руку, якобы приглашая тоже сесть на свою живую машину. Ни разу не катался на конях, а поэтому сел позади. Выглядело это очень странно, соглашусь. Однако давайте не ерничайте. Странные мысли влетали мне в голову. Я раздумывал над всем случившимся. Допустим, дом я нашел. Однако, если я не найду интересующие меня вещи в Драувилле, то необходимость в доме отпадет. Резко стартанув, конь направился в город, а я чуть не слетел с него, в последний момент ухватившись за талию Кристины. Та слегка вздрогнула, но если вы думали, что после этого последует что-то вроде «за что ты меня трогаешь», то жестоко ошибаетесь. Кристина не сказала ничего, она просто промолчала и продолжила управлять конем. Ну, и я молчал, хотя внутри мысли напрашивались сами собой. Во всяком случае, не нужно добавлять нотку романтики туда, где ее нет и быть не может. Глава 14.2. Нет ни первой, ни второй. Уймись уже. Драувилл, военная застава. Беретта сидела за своим столом на втором этаже и размышляла о случившемся. Когда она впервые получила это место, никто не думал о ней, как о человеке, получившем должность официально. Многие шутили, что отец Беретты, высокопоставленный чиновник, пристроил свою дочурку на теплое место. Другие говорили, что это теплое место Беретта согрело для своего начальника, кем был сам лорд Драувилля. Однако в этом мире существует божественная матрица, которая составляет статистику каждого живого существа, одаривает навыками, магией и всем остальным. Беретта, достигнув пика первого ранга, получила навык систематического мышления, что позволяло ей работать с большим количеством данных. Должность начальника по отбору и вербовке талантов была заслуженной. Беретта не стремилась стать сильнее и не прорвалась на второй ранг за год. Тем не менее, работа шла хорошо. Новая кровь прибывала в Драувилл и пополняла ряды ратников, которых обучали и распределяли по корпусам. И вдруг, как гром среди ясного неба, ей на стол падает бумага от коллег из гильдии наемников. Военная застава ладила с наемниками. Практически половина дружинников состояла в наемнической гильдии. Стычек между ними почти не было. Правда, в последнее время недовольство среди военных выросло из-за запрета на алкоголь в связи со скорым началом войны. Беретте это не казалось чем-то серьезным, она не видела проблем в постоянной трезвости. Но она понимала и другую точку зрения, осуждая ее про себя. На ее стол попал документ о новом наемнике, зарегистрировавшемся в гильдии. Третий ранг со званием Арт Непокоренный возбудил интерес Беретты и заставил ее копать под него. Кто он? Откуда? Почему о нем раньше никто не слышал? Невозможно поверить, что такой сильный воин оставался в тени. Людей, прорвавшихся на второй ранг, немного. 70% – перворанговые, остальные 30% – выше. Воины на пике второго ранга невероятно мощные, их ставят во главе групп. А если повезло с магией, классом и навыками, то и воеводами. И вот уже они иногда прорываются на третий ранг, но об Арте никто не слышал. Беретта хотела завербовать этого наемника в ряды военных, поскольку он в войну с Миндрами значительно облегчит и укрепит позицию Драувилля. В этом городе на 30 тысяч человек был всего один третьеранговый, сам лорд Драувилля. И еще это звание странное. Что оно обозначает? И за какие заслуги было выдано ему божественной матрицей? Заполнив бумаги, она встала и спустилась вниз. Сегодня выходной у ее подруги и подчиненной Кристианы Карли. Она помнила, как Кристиана обошлась с человеком, прибывшим из Стуржи, коим оказался Арт. Нужно поговорить с ней и заставить извиниться перед Артом. Помнится, Кристиана говорила, что ее родители рано или поздно умрут, если не переедут в город покрупнее. Забавно, ведь она оказалась права. Идя по улицам, сворачивая за угол и заходя во внутренние дворы, Беретта вышла к домику Кристианы и постучала в дверь. После крика юной Карли кому-то и просьбе, чтобы открыли дверь, Беретту пустили внутрь. Там ее ждал сюрприз, знакомое лицо. Арт посмотрел на нее нейтральным изучающим взглядом и сказал: «Это кто-то из военной заставы», после чего кивнул Беретте и ушел обратно внутрь дома. Беретта осталась стоять на пороге, не понимая, какого черта сейчас увидела. «Привет, что хотела? У нас проблемы?» «Да нет, пока у нас проблем нет, а что он делает в твоем доме?» Беретта схватила Кристиану за руки и вытащила на улицу. «Я встретила его в поле и пригласила пожить у меня какое-то время. Его дом разрушенный в Драувилле он недавно, так что не мудрено, какими маленькими средствами он обладает. Да ты хоть в курсе, кто он?» Продолжала удивляться Беретта. «Да, я знаю, точнее догадывалась. Однако сомневаюсь, что большое количество народу знает Арта в лицо». «Арта!» – изумленным голосом пропищала Беретта. «Вы когда до таких отношений успели дойти? Слушай, если ты пришла сюда по делу, то выкладывай. Больше Беретта ничего не сказала, не успела сформулировать мысли. Кристиана Карли закрыла дверь перед ее носом. Беретта охреневала. Она думала, что третьеранговый направится в замок лорда или окажется его другом. К тому же он наверняка занимается чем-то околовоенным. После регистрации в гильдии наемников это было понятно. Раньше он жил в Стурже, где наемники занимались опасными вещами. Арт мог прийти откуда угодно, но это не объясняло того, что он жил в доме ее подруги. Это было сюрреалистично, как если бы лорд Драувилля жил в доме Беретты. Неужели все так просто? Беретта не знала ответа. С другой стороны, почему бы не увидеть в этом плюс? Теперь она знает, где искать Арта. Она напишет пригласительное письмо и попросит Кристиану Карли передать его Арту. Но сначала нужно попросить аудиенции у лорда Драувилля и посоветоваться с ним. Появление третьерангового – серьезное событие, к которому нужно отнестись с соответствующей серьезностью. Встав рано утром, выглянул в окно и, увидев солнце, понял, что утро далеко не самое раннее. Вообще, все случилось достаточно неплохо. Теперь у меня есть где жить. Возможно, если поговорю с Кристиной, то она разрешит мне заниматься зельеварением у нее на заднем дворике. Да и, в принципе, все. Я до сих пор не собирался надолго оставаться в Драувилле, однако, видя свою разорванную одежду и те немногие вещи, которые я таскал при себе, становилось как-то уныло. Поэтому первым делом было решено заработать побольше бабла и, как минимум, закупить на него экипировку, чтобы не выглядеть как бомжара. Погода стояла отличная. Яркие солнечные лучи наискосок пробивались в мою комнату и освещали ее половину. В принципе, аллегорий на эту картину можно придумать великое множество. Будь то битва добра со злом или же темная и светлая сторона человека. Я же во всем этом видел дырку от сучка в полу. Как же она меня раздражала. Ну, прямо не вписывалась в этот простой, но красивый интерьер комнаты. Взять бы пробку, да и заделать эту дырочку. А лучше вообще все залить смолой. Только не той, что дает дерево, а эпоксидной. Жаль только, что в этом мире ее нет. Выйдя из комнаты, сразу попал в кухню. Там стояла Кристина и что-то аппетитно варила в горшочке, что стоял на железной плите. Сама плита представляла собой довольно занятную вещицу. Внизу была целая печь, в нее кидали дрова, уголь, возможно торф, хрен его знает, и разводился огонь. Дым и жар вначале встречались с железной плитой, после чего уходили по дымоходу вверх прочь из дома. Не знаю, какой КПД у этого изобретения, но, видимо, ничего лучше здешние люди придумать не смогли. Вообще думал, что раз в этом мире есть магия, то и будет множество различных вещиц, завязанных как раз-таки на этой странной энергии. Что-то типа одноразовых сфер огня и воды, возможно, каких-то артефактов, которые можно будет применять в обычной жизни. Однако нет, в основном магия использовалась для ведения войн. А что я ожидал? Кристина повернулась ко мне, кивнула головой в знак приветствия и продолжила следить за своей готовкой. У меня было столько вопросов и так мало ответов, однако множество из них я опасался задавать. Во-первых, потому что велик шанс получить по лицу снова, а во-вторых, я уже не уверен, хочу ли знать правду, и все же с вами поделюсь. Первое и самое важное, что меня интересует и заботит, это повсеместное странное и своеобразное отношение к смерти, совершенно не такое, как в моем прошлом мире. Да хоть те же самые наемники, которые с готовностью отдавали свои жизни на турнире, а ведь я думал, что будет невероятно много драм, когда проигравший кричит, что он не хочет умирать и цепляется за свою жизнь, вгрызается и пытается выжить, однако нет, все как-то слишком быстро смирились со смертью, допустим, Бессер. Да даже я уже как-то привык к тому, что Карда и его товарищи мертвы. По большей части у всех сложные и печальные чувства длятся первые два или три дня, после чего будто все забывается. Туда же относится и Кристина, прошло всего несколько дней, как она узнала о смерти своих родителей, и живет дальше, будто ничего и не бывало. К тому же меня забавляет отношение к сильным мира сего. Как выяснил совсем недавно, в Драувилле существует всего лишь два воина третьего ранга. Это сам лорд Драувилля и, неожиданно, я, Кристина, естественно, в курсе, какой у меня ранг, сила и так далее, однако ни разу не спрашивала меня о чем-то, вообще мною не интересовалась. И ведь не потому, что это нечто неинтересное и неважное, за моей спиной мою фигуру обсуждают везде и практически всегда. Молва до сих пор не утихает и только множится, однако ничего более. Не знаю, может быть, это я просто какой-то избалованный и ожидал особого обращения. Думал, что меня пригласят к лорду или, может быть, попросят вступить в ряды дружинников, но что-то нет. Ну и, живя в подобном, волей-неволей начинаешь задаваться вопросами, почему так и что вообще от тебя ожидают в таком случае. «Куда сегодня направишься?» – неожиданно спросила у меня Кристина. Я, немного подумав, ответил. «Да черт его знает, у вас в Драувилле все больше торговых и ремесленных возможностей. Еще раз пройдусь по городу, посмотрю, кто какие запросы делает, а потом, наверное, пойду по селам, быть может, там какая работа для меня найдется». «Ну, это вряд ли», – ответила мне Кристина. Попробовала похлебку на вкус и отложила ложку. Серьезная работа появится тогда, когда начнется новая война с Каренвиллом. А до этого так, пустяки. Тебе, кстати, письмо пришло. Однако, поскольку у тебя нет точных данных ввиду отсутствия твоей лицензии на проживание в Драувилле как таковой, это письмо приняла я. Что за письмо? Откуда? От военной заставы. Ну, впрочем, неудивительно. Где оно? Кристина молча указала на одну из полок, на которой покоился запечатанный конверт. Я не спеша осмотрел его, понял, что на нем стоит восковая печать, сломав которую открыл документ. Если включить фильтр удаления лести и навешивания лапши на уши, то содержание данного письма будет таково. Я, Беретта, начальник по распределению и вербовке рекрутов, приглашаю вас вступить в наши ряды. За это вы получите огромное количество плюшек, и в целом ваша жизнь станет медом. Послужите на благо короне и отдайте долг королю. Вот, в принципе, и все. Видимо, Кристина видела мою морду, что будто воротила нос от дурно пахнущей вещи, поэтому сказала: «Не смотри на это письмо такими глазами. Разумеется, там много воды, но ты и сам должен понимать. Война – дело трудозатратное, и на нее нужны не только средства, но и человеческий ресурс. Твоя сила здорово нам поможет, если вдруг основная стычка произойдет здесь, рядом с Драувиллем. Но если же нет, то, скорее всего, придет приказ о нашем наступлении. Много людей погибнет. Понятное дело, что у них еще будет шанс, и не один, но все же каждая жизнь бесценна, и терять одну из них, если можно было бы ее сохранить, просто глупо. Что ты подразумеваешь под словами «у них еще будет жизнь, и не одна»? То и подразумеваю. Непринужденно пожала плечами Кристина. Великий Сангат каждому дает множественные шансы. Растерять их все не так уж и легко. Просто будет обидно, когда ты умрешь и вновь переродишься, но уже где-то в другом месте. От такого неожиданного поворота я даже открыл рот с желанием задать очередной вопрос, но застыл. Так вот оно что. Все эти люди, которые верят в некого Сангада, не слишком боятся смерти, потому что уверены в своих будущих попытках. Это интересно. Однако как тогда это все клеится со староверцами, которые, наоборот, пытаются закончить все свои попытки, дабы не накликать на себя беду? Решившись, этот вопрос я и задал. Однако Кристина, кажется, не горела желанием отвечать на него. Вздохнув, она сказала: «Ну, староверы на то и староверы, потому что верят в ту ересь, которая существовала еще во времена лжегероев. В принципе, что их вера, что наша, достаточно похожа. Наш великий Сангат, это их бог тоже, только вот они считают, что он умирает и поэтому в скором времени не сможет перерождать нас, а поэтому зациклится на одних и тех же действиях, раз за разом повторяя одно и то же. Староверцы именно этого и боятся, что когда Сангат окончательно умрет, все живые существа в мире станут бессмертными, но не такими, как наш создатель Сангат. Они будут постоянно умирать и постоянно возрождаться, испытывая дичайшую боль. Но во все это верит кто угодно, но не я. Как может бессмертный бог умереть? Это чушь и нелепица. Сангат существовал всегда, а раз он был всегда, то как может пропасть? И как у вас дела со староверцами тогда? Да никак, просто не трогаем их, они не трогают нас, просто живем и все. В обыденном движении пожала плечами Кристина. Да, конечно, они раздражают, но каждый имеет право верить в то, что хочет. И да, лично на меня этот разговор произвел достаточно серьезное впечатление. Если учитывать, какие дебилы жили в моем средневековье, то люди, проживающие здесь, невероятно умные и рассудительны. Действительно, какая им разница, во что верит кто-то другой, если он никак тебе не мешает? Жаль, этого не понимали мои предки, мои далекие предки. Вновь посмотрев на письмо, задумался. По словам все той же Кристины, война рано или поздно начнется, и либо нас атакуют первыми, либо мы сами пойдем в наступление. Это будет достаточно опасное, но и выгодное для меня время, где я смогу повысить уровни и стать еще сильнее. Будучи в начале третьего ранга, я уже являлся козырной картой любого сражения. Вопрос тут в другом. Когда именно начнется война с царством Коринвейл? Через месяц, два, три, через год или еще дольше? Просто в таком случае самого себя ограничивать в возможности перемещения и ждать у моря погоды бессмысленно. Видимо, поняв, о чем я думаю, Кристина произнесла: для наемников существует временный контракт, который позволяет им перейти на военную службу короны. Ты можешь подписать краткосрочное соглашение, которое продлится 3 месяца, после чего ты будешь волен сам решать, куда податься дальше, продлить контракт или уйти. Так что не колыхайся словно тростинка на ветру, ухватись за что-то одно и держись, пока не увидишь следующую цель. В принципе, неплохо сказано. Хорошие умные слова от хорошей умной девушки. 3 месяца – это действительно не так уж и много. Если за это время начнется война, то я оторвусь по полной, лишь бы Кондора не встретить, а так все отлично. И даже если за эти 3 месяца ничего не произойдет, то невелика потеря. Я же в любом случае собирался остаться в этом городе, дабы заработать денег. А где и каким образом, это уже не особо меня волнует. Так что, не став задерживаться, я в этот же день пришел на военную заставу и подписал договор. Глава 15. Детективчик. Кто заказывал? От топота копыт пыль по полю летит. Вспомнил я старую детскую скороговорку, наблюдая за однотипными пейзажами. Зеленые поля простирались на далекие десятки километров, сменяясь то пшеничным, то ржаным полем, то пастбищем для скота. Учитывая, что человеческий глаз позволяет видеть только на 5 километров, можно невольно подумать, что наблюдаешь виды на абсолютно плоской земле. В принципе, поэтому древние люди и не могли поверить в то, что планеты на самом деле имеют форму геоида, то есть слегка приплюснутого шара. Когда я подписывал контракт с военной заставой, то попросил, чтобы меня не ставили во главе какого-нибудь отряда. Я не люблю командовать и, тем более, брать за других ответственность. Нахрена оно все такое? Во множестве книг, фильмов и тому подобного перерожденческого шлака главный герой с нифига получал не просто силу, а еще и власть. Причем власть такую, которая непонятно чем подкреплена. Ну, спас ты от неминуемой смерти какую-нибудь очередную кошка-девочку. Что она, только из-за этого теперь будет за тобой шастать и хвостом вилять от каждого твоего пука. Без сомнений, все это существует, однако существует в голове у таких писак. Мне же эта власть не нужна была, ведь с ней придет ответственность и еще добрая куча людей, которые будут задавать мне вопросы, с хрена ли я тут такой важный, и, естественно, будут проверять меня на твердость. И, тем не менее, я рассчитывал на какой-никакой, а особый статус, что-то вроде независимой боевой единицы, которая будет привязана к какой-нибудь крупной группе и участвовать во всех боях в качестве силы подавления противника. В моих особых боевых привилегиях крылось нечто более глубинное, ведь, по сути, магия у меня только 2-го ранга, магию 3-го я получу только на своем пике, и до него еще далеко. На примере узнал, что все характеристики и способности 2-го ранга после продвижения их носителя на 3-й преобразуются и получают, скажем так, VIP-билет. Например, у лорда Драувилля магия как-то связана с электричеством. И если судить по слухам и записям в прошлом, когда он еще был воеводой небольшого войска, то магией активно пользовался. А после продвижения в ранге та же самая магия стала чуть ли не в 2 раза сильнее. Теперь она не просто наносила урон, а одаривала незабываемыми ощущениями и понижением характеристик. Подобный эффект – привилегия всех вышестоящих, когда они борются против более слабых противников. Не знаю, как это сбалансировано и честно ли вообще, но лично меня пока что все устраивает в этом плане. Не устраивает меня только то, что меня присобачили к небольшой группе бойцов, занимающихся внутренними делами. Это в прямом смысле группа быстрого реагирования на мелкую кражу и тому подобное. Вообще-то я не этого хотел. Какой дебил распорядился вставить меня, 3-го рангового, в группу из 5 человек, где всего лишь 1 2-го ранга, все остальные на пике 1-го и еще не успели прорваться. Я с такой злостью смотрел на начальника распределения и отбора кадров в военной заставе, когда впервые услышал от нее же эти слова. Она что, дура? Нахрена мне присылать личное письмо, Если ты собираешься использовать меня в качестве мальчика на побегушках, нахрена я тут нужен? Да меня даже на передовую не отправили драться с миндрами. Я иду сейчас какую-то глухомань разбираться в спорах селян. Я тяжело и протяжно выдохнул, поорал сам у себя в душе, и вроде как полегче стало. Да и пускай, мне в общем-то плевать. Оклад мне назначили большой и приятный, целых 10 железных монет. Если судить по здешним расценкам, то одна железная монета приравнивалась к 10 медным. То бишь, за мириаду я получал 100 медных. Мириадой в Драувилле называли неделю. Кстати, забавный факт. Слово «мириада» и слово «неделя» в Драувилле используются и означают одно и то же. Однако почему-то так сложилось, что «неделя» говорят торговцы и ремесленники совместно с наемниками, а «мириадой» пользуются исключительно военные, ну и стражники, они туда же. Мы скакали на конях к одному из бесчисленных сел. Недавно оттуда пришло прошение отправить группу людей, дабы разобраться с неожиданно появившимися разбойниками, что с 2 дня назад напали на угодье мельника и убили всю его семью, включая жену, сына и дочку. Звучало уже вполне себе жестоко. Сложно было представить кого-то другого, кроме как разбойника, что сможет сотворить подобное. А посему было принято решение не ждать продолжения банкета и выступить на поиски нарушителей. Едущие впереди бойцы пели какую-то старую народную песню. Если избавиться от осиплости, не попадание в ноты и различных завываний, то сюжет песенки таков. Жила-была семья, состоящая из отца, матери и сына. Отец был воином и в один прекрасный момент ушел из дома на войну. Перед этим жена повязала ему на шею ее любимый платок в качестве оберега от всяких недобрых сил. Муж обещал вернуться с первым снегом, после чего отправился в путь. И вот прелюдия окончена, и сразу начинается финал. Выпадает первый снег, а мужа все нет и нет. Спойлер. Он так и не вернулся к своей семье, поскольку давным-давно погиб на поле брани, а его платок забрал один из высокопоставленных воинов, поскольку тот ему показался красивым и достаточно роскошным, чтобы забрать его в качестве военного трофея. Однако песня на этом не заканчивается. Сын вырастает, тоже становится воином и снова уходит на войну. Перед этим получает от матери повязку на шею. Сын на поле брани встречает того самого воина, на чьей руке был повязан знакомый ему с самого детства материн платок. Если кто не понял, сын встречает человека, убившего когда-то его отца, и нещадно мстит, убивая не только его, но и всю его армию, однако и сам погибает, а на последних словах песни описывается маленькая дряхлая старуха, которая вначале потеряла своего мужа, а потом и сына, и осталась ждать на скамье до самого конца, так никого и не встретив. Конец. Казалось бы, всего лишь обычная песня, но она символизирует не просто быт людей этого времени, она показывает их мировоззрение, рассказывает про невысказанную обиду на весь мир и саму судьбу, и в принципе говорит, что этот мир жесток, и провожая мужа на войну, готовься потерять и сына. Да только вот, ничего исправить уже нельзя, войны как шли, так и будут продолжаться, постепенно разгораясь и превращаясь в огромные пожары, уносящее невероятное количество жизней, и так раз за разом, один убивает другого, потом приходит потомок, чтобы отомстить, а потом ему мстят, и так по кругу. Настоящий уроборос злобы и ненависти, пожирающий сам себя, однако постоянно растущий в размерах. Молча доехав до села, наша группа спешилась и, пройдя по мосту, оказалась прямиком на центральной площади. Вокруг были домики различного размера и старости, вокруг не особо много шастало народу, во дворах игрались дети, носились босиком, кидали какой-то камушек, наверняка детская игра. На лавочках где-то в отдалении сидела пара старух и чистила грибы. Грибы, откуда они здесь? Леса вроде бы и нет в округе. Ну ладно, быть может, я чего-то не знаю. Посмотрев вдаль, увидел небольшой холм. Он возвышался над деревней метров на 5 или 6. На этом холме стояла мельница. Квадратная, совершенно плохо сделанная, в бревнах виднелись зазоры и нечеткость при строительстве. Древесина не соприкасались друг с другом плотно, стыки были слабые, и лопасти от ветра заставляли слегка раскачиваться всю конструкцию. Поэтому складывалось такое впечатление, что ходящая ходуном мельница рано или поздно развалится. Однако до сих пор держалась. Не став переговариваться друг с другом, командир нашего отряда крикнул кому-то и спросил, где тут дом старосты, и где в принципе сам староста. Получив ответ, направились в нужную сторону. Все это выглядело как-то не слишком дружелюбно. Я вроде бы как попал в новый коллектив, мы должны, ну я не знаю, поразговаривать друг с другом, однако нет, никто не считал это нужным. Ну и правильно, ведь коммуникация сосет. Тем временем мы подошли к дому и постучались в дверь. Нам открыл довольно широкоплечий лысеющий мужик с седой бородой, лет 55-60, что-то в этом роде. «Мы стражники из Драувиля, пришли по вашему запросу». Грузный и тучный дед оглядел нас с головы до пят, нахмурился и пригласил в свой дом. Лидер повернулся к нам и сказал: «Ждите здесь», после чего дверь закрылась. Поглядев друг на друга, мы остались ждать у порога дома. У всех бойцов, кроме меня, было по копью. Мне же по моей просьбе выдали топор. Меч не дали, хотя я очень просил, но на топор согласились. Значит, так, 2 дня назад поздно ночью в дом мельника кто-то ворвался и очень быстро перерезал всю его семью, после чего вскрыл погреб и тайник, вынеся все ценное. Мешки с мукой остались нетронутыми. Видимо, грабителю или разбойнику это было не нужно, или же у него не было времени все это тащить. Пропали железные предметы, котел и какое-то количество украшений. В принципе, все. Никто ничего не слышал, поэтому убийца действовал быстро, тихо и скрытно. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу? Потупив взгляд, мои коллеги переглянулись друг с другом и молча вновь уставились на командира. Я просто закатил глаза. Не знаю, я единственный, кто умный, или чего-то не понимаю. Мне кажется, что здесь все слишком очевидно. Другие селения расположены достаточно далеко, а здесь абсолютная равнина, деревья практически не растут. Кто-то из местных позарился на семью мельника и решил прирезать ее. Ну а что? Хорошая ведь идея. Мельник наверняка был богат, у него вон и мельница есть, завидовали ему односельчане. Правда, меня до сих пор поражает, с какой жестокостью они расправились не только с ним, а еще и со всей его семьей. Этими мыслями я и поделился с командиром. Кстати, все они думали, что я боец 2-го ранга. Начальство им не сказало, кто я такой, и тем больше вся эта штука вызывала у меня некие вопросы. Зачем все так усложнять и ухищряться? Мысль хорошая. Ухмыльнулся командир и поднял один палец вверх. Однако убийцами мог быть кто угодно. Может, наемники, проходившие мимо, может, селяне из других мест. И все же так мы кашу не сварим. Значит, даю свой приказ. Каждому распределить обязанности и опросить каждый дом на тему того, какие у них были отношения с семьей мельника, и не задолжали ли они ему с десяток другой медных монет. Так, в принципе, и сделали. Однако я придерживался несколько другой теории. Мне всего лишь нужно было найти еще одну зацепку, что-то, что сойдет за доказательство, а по-хорошему вообще обыскать все дома и найти украденные вещи. При описании стало понятно, что украшения эти видели на жене и дочери мельника во время праздника. Поэтому примерно что это такое, мы знали. Провозившись чуть ли не полдня, обменялись друг с другом информацией, однако ничего толкового не узнали. Отношения с семьей мельника, в принципе, были такими, про какие я и думал. Много домов задолжало мельнику, а, по всему, убийцей мог быть кто угодно. Разумеется, женщин и детей мы отметали. Под подозрение попали дома, где были вполне себе взрослые мужики. Но вот ведь прикол, в каждом доме, за исключением дома мельника, был 1 или 2 человека мужского пола. Мельник уже был мертв, так что да, в его доме мужчин не было. На этом, в принципе, путь заканчивался, начинался тупик. Одни думали на того, кто ему не нравился. Другие отвечали, что никто из здешних не мог так поступить. Это оказалось действительно сложнее, чем я думал. Черт, так не пойдет, мы так и до вечера с вами кашу не сварим. Все слишком запутано. Никто ничего не знает. Взъелся командир, расхаживая взад и вперед, а все остальные стояли столбами и просто молчали. Ну значит, давайте блефовать. Взял слово я и обратился ко всем. Что значит блефовать? Подошел ко мне вплотную командир и посмотрел на меня как-то чересчур странно. Сделаем вид, будто поймали одного из грабителей, и будем подходить к каждому мужику в этом селении, как бы намекаю на то, что он сдал всех своих подельников, и намекать именно на то, что он тоже попал в этот список. Кто-нибудь точно будет волноваться сверх нормы, и мы сразу поймем, кто причастен к этому делу. Но убийца может быть один. Тогда весь твой план не сработает, и мы выставим себя дураками. То, что можем выставить себя дураками, меня не заботит. А то, что убийца может оказаться только один, навряд ли. Или же убийцей должен быть боец на пике 2-го ранга с серьезными способностями к сокрытию. После моих слов лица коллег никак не изменились, словно они были уверены в том, что это точно неправда. Вечером, постучавшись в очередную дверь, мы встали кругом. Это уже было то время, когда селяне возвращались в свои дома, чтобы уже поужинать и ложиться спать. Поэтому, когда нам открыл дверь мужик, мы не удивились. Мы поймали одного из разбойников, и он, не скрывая, сдал всех остальных. «Ты попал в этот список». После этих слов стражники наставили свои копья и направили в сторону мужика. Его глаза полезли наверх. Он сделал шаг назад и заговорил. «Нет, клянусь самим Сангадом, это не я, лгут. Кто вам это сказал?» «Вполне реалистично. Все мы в голове откинули этого человека в сторону. Вряд ли в такой глуши будет жить изумительный актер. Здесь все живут куда проще, чем в городе, поэтому и различные ухищрения совершить не могут. И все же в этом доме было что-то не так». Командир, скользнув своим взглядом внутрь, заметил молодую девушку и указал мне на нее. На вид ей было 18, и, по идее, ее пора выдавать замуж. Однако девушка до сих пор жила в родительском доме. После всех наших слов и этого представления девица что-то быстро спрятала у себя на груди. «Может, амулет или цепочка какая? А ну отойди от нее!» — вскипел глава этого дома. Однако, кинувшись ко мне, даже не смог сдвинуть с места. Остановившись, этот мужик уставился на меня совершенно иным взглядом. Увидел, да, все же система, своеобразная штука. Помогает всем, однако и палит очень сильно. Мой третий ранг теперь был ему виден как на ладони. Поняв, что он не станет больше мне мешать, я заставил подняться дрожащую девушку и, глядя прямо в глаза, сказал: «Что ты прячешь? Покажи мне, пожалуйста, украшение». Но девица была непреклонна. Она дрожала, ей было страшно, и все же показывать безделушку даже не собиралась. «Повторяю свой вопрос еще раз. Что ты прячешь? Мы не собираемся отнимать, просто хотим удостовериться в том, что это не украшение убитого на днях мельника». Мои слова образумили всех. Кто-то кивнул в знак одобрения, кто-то, как мужик и глава этого дома, просто замолчал, надеясь, что все обойдется. И даже так девушка не собиралась ничего показывать, молча глядя в сторону. «Покажи мне, иначе я сам достану это силой. Думаю, это никому не понравится». «Нет, не надо позорить ее у всех на виду», — закричал ее отец и попытался снова сделать шаг, но уже был остановлен моими временными товарищами. «Покажи», — снова сказал я. «Не стоит доводить все до такого». И девушка, наконец, сдалась. Ее рука скользнула куда-то в район груди и вытащила красиво сделанный амулет. Глядя на ее поведение, уже было ясно, а после того, как она открыла эту маленькую тайну, это просто подтвердилось. С нею украденный амулет. Я, продолжая крепко держать ее за руку, кинул украшение своему командиру. Он поймал его, свесил перед своим лицом и тщательно осмотрел. Это одна из украденных вещей мельника. После этих слов во всем доме установилась гробовая тишина. Все молчали, никто не смел и слова пикнуть. Девушка, чью руку я сейчас держал, разрыдалась и все твердила, что она ничего не знает и нашла это украшение, висящим на ее заборе, и, увидев его, решила надеть. А родителям сказала, что это ей ее будущий муж подарил. «Что-то неладное чует мое сердце», — шепчет, — «что тут какая-то подстава». Но вот командир в мыслях своих был непреклонен. «Да все уже понятно», — говорил он громким голосом, идя к определенному дому. «Я уже думал, днями напролет торчать здесь будем, но вон оно как быстро все разрешилось». Муженек будущий со своими друзьями решил быстро обогатиться и на радостях вручил своей возлюбленной это украшение.